Глава 33. Я услышал звуки смеха еще до того, как увидел их, Кейси, Джессику и Эмму. «Должно быть, там случилось что-то хорошее», — сказал я Майку. «Такая перемена энергии. Я слышу это в их смехе». Майк кивнул и поднялся с табурета, на котором сидел. «Пора начать работу над досками для серфинга. Нам понадобится парочка дополнительных». «А кто собирается?» — начал было я спрашивать, но Майк уже выходил за дверь. «Джон! Джон! Хочешь пойти с нами?» Это была Эмма. Она бежала по тропинке. На ее личике красовалась широчайшая улыбка. Я выглянул из окошка раздачи. «Привет, Эмма!» «Хочешь пойти с нами?» — повторила она. «Мы идем кататься на досках. Джессика хочет, чтобы я ее учила. Ты пойдешь?» «Ничего себе! И откуда только Майк знал?» «Разумеется», — сказал я Эмме. «С удовольствием». Через пару минут по тропинке подошли Джессика с Кейси. Их энергетика и правда изменилась. Джессика выглядела такой живой по сравнению с тем, какой была пару часов назад. Она улыбалась, смеялась, казалась взволнованной, словно сбросила с себя тяжелую ношу и теперь стала настолько легкой, что могла бы ходить по воздуху. «Похоже, вы неплохо провели время, и качели оправдали ожидания», — заметил я, когда они подошли к кафе. «Судьбоносно хороши, я сказала бы», — воскликнула Джессика и оперлась ладонями на стойку. «Мы собираемся кататься на досках», — сказала она тоном, которого я не ожидал от нее прежней. Ее голос, ее теперешний вид были полны жизни и веселья. «Ты с нами, Джон?» — спросила Кейси. «Еще бы. Кстати, я только что говорил Эмме, что пошел бы с радостью». Я быстро оглядел кафе. «Но если кто-то должен остаться здесь, то я обо всем позабочусь». «Нет необходимости», — ответила Кейси. Она вошла в кафе и, покопавшись под кассовым аппаратом, вынула какую-то деревяшку с тесемками. «Идеально», — пробормотала она. «Что это?» — поинтересовался я. «Подарок одного из наших гостей». Она повернула деревяшку, отшлифованную и продубленную океанской водой, чтобы я мог разглядеть надпись. «Мы, живы-здоровы, вернемся позже». Кейси вышла и повесила ее на входную дверь. Каждый, кто подойдет к кафе, увидит ее. «А почему именно «живы-здоровы»?» — спросил я, когда мы шли к кухне. «Правда, прекрасное выражение?» — ответила она вопросом и принялась наносить крем от загара. «Меня научил этому один из наших гостей. Он сказал, что большинству людей иногда хочется позвонить на работу и сказаться больными. В сущности, они с трудом тащатся по жизни, пока им не становится тошно настолько, что они вынуждены дать себе передышку. И время этой передышки они проводят, оправляясь от того, что изначально стало причиной их недомогания, а потом возвращаются ровно к тому же. Так вот, этот гость сказал, что одним из его величайших озарений было решение время от времени дарить себе возможность сказаться здоровым. Так что в один прекрасный день, когда его энергетика говорит ему «пора», он звонит на работу, говорит, что жив-здоров, но сегодня не придет, и занимается тем, что приносит ему наибольшее удовольствие в жизни. «Да, чудесное выражение», — хмыкнул я, полез за блокнотом и быстро написал. «Позволить себе время от времени сказаться живым-здоровым». Кейси скосила глаза на блокнот. «Что, подхватил интересную мысль? И продолжаю подхватывать». Она закрутила колпачок тюбика с кремом и кинула его мне. «Пойдем кататься на досках».